Вопросов о том, как главарь Малинских покинул помещение, ни у кого не возникло. Этаж хоть и второй, но от подоконника до земли было чуть больше 3 метров. Прыгай не хочу. И наручник болтался пристегнутым к трубе отопления. Похоже, что бывший глава местной банды как-то ухитрился открыть замок наручников. Хотя для умелого человека эта проблема, скажем прямо, небольшая. Причем сделал это незаметно для своего сторожа. Затем завладел оружием и отправил беспечного часового на небеса. Впрочем, в последних 2 пунктах могли быть расхождения. Вначале убил, а только потом завладел оружием. Так считал Гриша Седов. Таким образом, все встало на свои места. И лавочник с Дауром оказывались к нападению на нас непричастными. Глава 13. Торжок. 279 километров от предыдущей точки. 2.43. И такая дребедень, целый день. Этот отрывок из детского стишка вертелся в голове у Валеры Терешина вот уже несколько часов, не только из-за прилипчивости, но и потому, что очень точно описывал события последних часов. Друг Илюха в очередной раз подкинул задачек, для решения которых потребовали сейчас все его гедевана силы. Больше всего обидно было то, что это именно он не догадался объявить днем хотя бы готовность номер 2, и оперативников пришлось буквально собирать по домам. Тут еще повезло, что группа трезубцев почти в полном составе праздновала день рождения командира. Вот только жене, подруге, срочно выдернутых с пьянки, следопытов претензии выскажут: к бабке не ходи. Хорошо еще Виталий Андреевич подбодрил их и поддержал. Все, что не сделаешь, я санкционирую и перед советом прикрою. После чего поднял трубку и, нисколько не смущаясь, поднял с постели Кладова, председателя экономического совета. «Вася, это Сибанов тебя тревожит. Прости старика, что разбудил. Дело очень срочное. Наши ребята вышли в Подмосковье на питомники Института садоводства. Да, действующие. Ага. И мне надо срочно перебросить им подмогу. Да, хочу корову задействовать. Но нужна твоя санкция на перерасход топлива». «Хрена себе!» — мысленно присвистнул Валера. «Я уж и не помню, когда 26-й по делу использовали. Лет 5 только прогоны и тренировочные полеты». «Даешь добро? Ну и ладненько. Еще раз извини, что потревожил». Положив трубку, глава следопытов несколько секунд задумчиво барабанил пальцами по столешнице, а потом повернулся к Валере. «Давно у нас столько всего за раз не случалось. Похоже, зря я Илюху с Ванькой в свободный поиск не отпускал. Забывать начал, что у ребят что ни прикуп, так 2 туза». «И даже на мизере», — стандартно ответил начальник аналитического отдела. «А наша задача, чтобы они мизеры играть не садились. Понял, Валерка? Так, ты кого им на подмогу настропалил?» «Из нашего района только группу трезубца. У него 20 ребят и 5 машин. В Старице ждут. Остальные уже выдвинулись из мест временной дислокации». 20? Добавь им уже сейчас дежурную группу». «Сделал, Виталий Андреевич». «И вообще, всех, кто под рукой есть». Голос командора, как его еще иногда называли, звучал строго. «Гостей с юга и группу Илюхи сюда вывести воздухом. Нет времени на фигли-мигли всякие, понял?» «Да, конечно. Может, мне самому полететь?» «Нет. А вот врачей я бы им перебросил. Что-то на сердце у меня ни хрена не спокойно». Виталий Андреевич несколько демонстративно потер грудину. «Да, Валер, я сейчас к связистам сам пойду, так что сообщай все изменения обстановки туда». Старица, 55 километров от предыдущей точки. 4:30. «Ну что, тезка, как настроение?» Терешин подошел к командиру группы, двухметровому здоровяку, одетому в традиционную для следопытов горку, у ног которого стоял ПКМ с пристегнутым патронным коробом. «Сказала бы я тебе, Валерка, да при подчиненных некрасиво выйдет. Только, понимаешь, сели, только выпили». Трезубец сплюнул на утрамбованный грунт вертолетной площадки. «Половина моих до сих пор прокашляться не может. Как твои сирены подъехали, и водка не в то горло пошла». «Валер, говорил я тебе, подавайся в стекольщики, и жизнь спокойнее, и денег больше». «Да ну тебя, гадаван!» — отмахнулся следопыт. «Ты ничего к вводной добавить не хочешь?» «Все подробности в конверте». Заместитель председателя совета следопытов ткнул пальцем в желтый бумажный сверток, торчавший из бокового кармана парки трезубца. «Но в компенсацию за порушенную гулянку приоткрою завесу тайны. Если коротко совсем, то заноза с ребятами нарыли такое, по сравнению с чем неоприходованный склад госрезерва, семечки и детский лепет. Но их, похоже, не слабо прижали. Ты про Илюху наслышан и знаешь, наверное, что он парень хваткий и рисковый. Но по нашим оценкам они сейчас в 20 стволов против 500 бодаются. Причем есть подозрение, что это гаврики непростая банда, а нашими лучшими друзьями с севера поддерживается. Расклад ясен?» «С этого бы сразу и начал», — по-прежнему недовольно проворчал группник и, повернувшись куда-то в сторону, внезапно заорал. «Весло, ленивый черт, у тебя все готово?» «Да, командир», — донеслось из недр огромного вертолета. «Докторишки на месте?» «Да». «Тогда пни летунов. Пусть заводят свою шарманку, там парни дохнут». И, повернувшись опять к Гадавану, уже нормальным голосом сказал. «Бывай, тезка, все сделано в лучшем виде». «Не пуха вам». Негромко, практически шепотом, пожелал он в спину беловолосому гиганту, легко подхватившему свой пулемет и широкими шагами поднимавшемуся сейчас по пандусу вертолета, чьи винты как раз начинали раскручиваться, как и винты трех крокодилов, стоявших в отдалении.